искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе, величие, слава веков и народам. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе, величие, слава веков и народам. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Он подарил тебе и мне любовь свою и жизнь свою, и мне дороже на земле его спасения. Мы верим в свет, что светит там, где Иисус спасенный ждет, и славим Господа Христа, Он жив навеки. Слава тебе, величие, слава веков и народов. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе, величие, слава веков и народов. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Своею смертью свет попрал, и от тебя не удержал. И силой Божией воскрес, воскрес день третий. Превознесенный царь царей, ты стал спасителем людей. Тебя мы славим в этот день, за воскресенье. Слава тебе, величие, слава веков и народов. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе, величие, слава веков и народов. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды.